собрался завтра ехать в Ольген искать. Они вошли в домик, сели, обнявшись. Страхи потихоньку отходили. Эта проклятая почта. Телеграмму она дала еще позавчера и ждала его сколько могла. Не дождалась, и вот сегодня чуть свет. Уже часа два сижу здесь, и ни одного человека, а за ручей идти боязно. Ведь за ручьем агробаза показалось бы там. Страшно, чужие люди, охранники. А что не тебе, ты свободна. В это сразу и не поверишь. Мне бы теперь помыться, я вся в пыли, ведь в кузове тряслась. И тут Сергей с удивлением, с какой-то даже тревогой, провел ладонями по ее голове. «А где же коса?» — не сказал, а закричал. «Коса вырастет очень скоро. Но зачем ты?» «Дикая история. Я откупилась именно своей косой. От кого?» «От дамы в учетно-распределительном отделе. Она дала понять, что документ об освобождении не может выдать пока. Ну, в общем, кого-то нет. Она, конечно, решится побеспокоить начальника дома, если я... А у меня всех денег 14 рублей. Вот она и предложила, чтобы косу. Цвет волос, видишь ли, у нее подходящий. Ей так хочется, а свои не растут. На то мы сошлись. О, глупая, могла бы меня подождать, ведь договорились. Лишний день в Эльгене у чужих ни за что, а коса, она вырастет. Девчонки сказали, что с такой прической я... Ну, в общем, не проигрываю. Или ты не так думаешь? Сергей представил себе, что она пережила, и не к месту засмеявшись, только махнул рукой. Ты со мной, а все остальное. Посиди 5 минут, плита теплая, ставь чайник, в столе хлеб, сало, все другое. Я мигом. У нас есть душ. Схожу, распоряжусь, и ты вымоешься, а я покараулю тебя, чтобы не украли. Никакой такой свадьбы, никакого празднества по этому поводу в совхозе не состоялось. Не то время. И совсем необычные отношения. Тихая радость не сразу заполнила их сердца. Правда, приходили и Хорошев, и Орочка, и Берлавский, поздравляли, выпивали и закусывали. Но Оля чувствовала себя очень стеснительно, говорила мало, смеялась сдержанно, отвыкла от нормального общества. Теплота общения, начисто срезанная долгой лагерной жизнью, еще не вернулась к бывшей студентке педагогического института и не скоро еще вернется. Совсем по-другому получилось, когда Сергей повел свою жену на агробазу, чтобы показать, чем они тут занимаются. Любопытство тепличниц было, конечно, бескрайним. Удивлялись, почему этот агроном не нашел себе жены в Сусумане, а привез издалека. Хотя тепличницы не раз могли наблюдать, как заигрывали с Морозовым даже поселковые дамы, приезжавшие за овощами или цветами. Зина Бауман очень радушно поздравила и своего начальника, и его супругу, подарила им отлично подобранный букет и проводила до мостика, отказавшись зайти к ним. «Можно я буду работать у вас?» — вдруг спросила Оля сразу и мужа, и Зину. «Я так люблю цветы, готова всю жизнь ухаживать за ними, любоваться ими». «Это желание надо высказывать нашему агроному», — Зина улыбнулась. «Они с главным подбирают кадры. У вас есть шанс». Забот у Морозова мужа явно прибавилось, и таких забот, о которых он вообще как-то не думал. Дом молодых был пуст, как далекая лесная сторожка. Ни стульев, ни посуды, ни белья, не говоря уже о самой необходимой одежде. Денег в столе куча, но купить на них ничего нельзя. Все по талонам, по карточкам. И вообще самого нужного в поселке кот наплакал. Слово «купить» на Колыме с самого ее начала обрело иронический смысл. Можно было только достать, но это уже особая, сложная и скрытая наука. Сергей да и Хорошев как-то обходились без доставания, но вот теперь суеты добавлялось. И тут Морозов вспомнил, как можно достать. Плановик Романов, делец. Тот словно знал, что Сергей Иванович рано или поздно обратится к нему с поклоном. Выслушав его с лицом значительным и озабоченным, Плановик помолчал, словно решая в уме алгебраическую задачу, и, наконец, молвил. «Попробуем, конечно, в пределах возможного, но запасись встречным продуктом, без этого никак не обойтись. Так на так. Придется просить начальника, чтобы выписал огурцы, помидоры, лучок. Думаю, тебе он не откажет, ведь в крайнем случае ты сам можешь». Кланялся Сергей и начальнику, и Хорошеву, выписывал, краснея от непривычных просьб, но куда же денешься, и относил купленное Плановику. Тот осматривал, говорил «принято, первый сорт» и прятал в свой стол. Вскоре в домике агронома похорошело. Появились занавески, белье, скатерть и посуда. Оля взяла шить себе платье и, похоже, просто наслаждалась этим забытым трудом, таким желанным для каждой женщины. Шла уборка урожая. День и ночь возили, рубили, квасили капусту. Пряный дух лаврового листа, перца и уксуса стоял у кладовки, где мастерицы-тепличницы готовили маринады для закусок и солений, предназначенных для стола высокого начальства. В один из таких насыщенных дней на агробазе раздался звонок. Хорошего срочного управления. Главный был на дальнем поле. Тогда приказали явиться Морозову. Около управления стояли черные эмки и громадный, тоже черный Роллс-Ройс, машина начальника дальстроя Никишова. Понятно, тоже гурман. В приемной прохаживался Кораблин. Сидели незнакомые военные с дерзкими, ощупывающими глазами. Наконец-то! Кораблин поздоровался и подтолкнул Сергея к раскрытым дверям своего кабинета. Сказал с почтением в голосе: «Комиссар госбезопасности товарищ Никишов пожелал откушать наших продуктов. Что можете предложить?» Морозов перечислил, что у них было. «Качество гарантируйте, ведь это, понимаете ли, хорошие маринады, только что приготовленные, бочоночки по 7-8 кило. Значит так, 3 бочоночка, помидоры, огурцы, что там еще найдется? Пикули, маленькие огурчики, цветная капуста, лук репка. Прекрасно. садитесь в машину, туда-сюда за 10 минут.